Глава 5. Абулиус. На хозяйстве. Как Абулиусу не хотелось тоже погулять в городе, он был оставлен на хозяйстве. Старик перед уходом еще и дело поручил – очистить палубу в загоне мохнаток. Обычно на стоянке стадо выводили на берег, где оно всю ночь тихо-мирно паслось. И чистка заключалась в том, что Толлиус немного притапливал нос плота, а подросток смахивал дощечкой на длинной палке всю грязь, что оставалось после животных. Из-за этой грязи, вдобавок, сами химеры часто пачкались, чего во время пешего путешествия не случалось. Сейчас так получается, надо как-то ухитриться вымыть палубу прямо с животными на ней. Как? Пока что Абулиус представлял смутно. В загоне места не особо много, а зайдешь, так повалят. Парень уже не раз сталкивался с этой их мерзкой привычкой. Требовалось подумать, причем времени совсем немного. Старик должен раздобыть корм и вернуться. В отличие от Толлиуса, его ученику больше нравилось путешествовать по дорогам, чем по реке. Работа для него из-за регулярной чистки животных не сказать, что стало меньше, зато общение с людьми вовсе сошло на нет. Другой раз хотелось поиграть со сверстниками, пошалить. И еще девчонки. К любви всей жизни, Сабрине из родного Алитона, Абулиус, к своему немалому удивлению, охладел еще в Шератоне. Там были другие девочки, еще лучше. Но и они остались в прошлом, и сердце страдало от пустоты. В общем, Абулиус маялся от одиночества. Старый искусник — неподходящая компания, когда хочется поговорить. Того хуже, на реке Толлиус переключился с искусства на обучение грамоте. Он хотел, чтобы юный алитонец сам изучал книги, а не тратил по минуте на слово, водя пальцем по иллюзорной странице. Эта наука давалась Абулиусу с трудом, поэтому учиться читать ему не нравилось. А еще парню совсем не нравилось, что его собственного живоглота обступили зеваки, а на него самого, удачливого рыболова, внимания не обращают и даже не подозревают о его существовании. Вид кольца зрителей на берегу, бульканье проснувшихся химер и задание учителя подвигли юного искусника на авантюру. Регулярно вселяясь в тела своих мохнатых подопечных, парень научился одному трюку. Если раньше он полностью брал управление на себя и заставлял животное бездумно выполнять свои желания, то сейчас мог, полностью не подавляя волю мохнатки, слиться с ней разумом и отдать какую-то команду. При этом определенная свобода выбора у химеры сохранялась. Например, прикажи он ей рыть землю, полностью подавив волю, та начнет рыть без раздумий. Даже если стоит не на земле, а на брусчатке. В случае же мягкой просьбы, химера тоже с энтузиазмом начнет копать, но как бы по собственному желанию, и место выберет, где ей больше нравится. У второго способа была еще одна интересная особенность. Мохнатка не бросала выполнять задание, как только Абулиус отпускал ее, потому что искренне считала это своим желанием. Да, она могла чем-то отвлечься, но обычно через какое-то время, а не сразу. Вот и сейчас он надумал воспользоваться этим новым умением. По очереди вселяясь в животных, он внушал каждому желание двигаться за товарищем. В итоге выстроил цепочку, которую незримо возглавил. Мохнатки гуськом подошли к толпе зевак и уверенно полезли сквозь нее к туше. Тут был опасный момент. Если бы кто-нибудь пихнул какую-нибудь химеру в цепочке, та могла передумать следовать за товаркой. Поэтому Абулиус, сидя на плоту, постарался самым первым в колонне животным, которое контролировал полностью, растолкать людей, агрессивно при этом булькая. Зеваки расступились, а стадо замкнулось в кольцо вокруг туши, продолжая при этом идти. Дело в том, что первой химере юный чародей тоже дал установку, как и прочим, следовать за товаркой. Он даже не поленился опять вселиться в некоторых своих подопечных, чтобы те тоже стали булькать. Надо сказать, мохнатки были стадными животными и молчать не любили, так что такая просьба поводыря была ими воспринята благосклонно. Зрелище получилось странное, непонятное, оттого жутковатое. Люди попятились, какая-то женщина испуганно вскрикнула. Парень же торопливо принялся работать с нитями, привязывая их к носу плота и пирсу, силясь притопить переднюю часть палубы. Толлиус сделал это иначе. Он вытаскивал часть сфер с воздухом, обеспечивающих плавучесть. А Абулиусу это было сложнее, он пошел иным путем. и добился результата. Постоянно косясь на берег, проверяя, не начали ли разбегаться его подопечные, он, сбросив башмаки и закатав штаны, ринулся на палубу со своим скребком. Торопливость его и подвела. В какой-то момент поскользнулся и рухнул навзничь. Глубина была едва по щиколотку, но все равно одежду намочил. Настроение сейчас же упало. Переодеться не во что, искусную сушилку создавать не умеет, костер не развести. Требовалось поскорее вернуть животных в загон, чтобы ждать возвращения учителя хотя бы в том каменном здании, а не на улице. К вечеру в мокрой одежде под открытым небом зябко. Палубу он домыл быстро. Может, не так качественно, как обычно, но приемлемо. Вернул мохнаток на место без происшествий. Тут повезло. Животным на мокрой палубе не понравилось. Стали ругаться на своем булькающем языке. Но парень сейчас был не в том настроении, чтобы сочувствовать им и успокаивать. Подчиняясь непреодолимому желанию сделать окружающим какую-нибудь гадость, Аболиус нитями подергал голову и челюсть за глота, шуганув зевак, а сам отправил в здание на разведку чародейское око. К сожалению, сеновала там не оказалось, что и неудивительно, но темный угол под лестницей рядом с входом нашелся. Туда-то Аболиус и направился. Ветер тут не гулял, так что сидеть в мокром было вполне терпимо. От нечего делать, парень стал развлекаться соком. Во-первых, не стоит оставлять плод без пригляда. Во-вторых, нужно же чем-то занять себя. Конструкт быстро облетел всю прилегающую территорию, заглянув во все комнаты приютившего его дома. Самый большой и богатый обнаружился давешний старик-смотритель, который что-то объяснял, размахивая руками, кособокому мужику с золотыми кольцами на мясистых пальцах. Подслушать, о чем они говорят, было бы любопытно, но, увы, око звук не передавало. На улице зацокали копыта, и заинтересованный Аболиус через конструкт увидел, как к дому со стороны города подъехала нарядная коляска, запряженная парой белых лошадей. В ней сидели мужчина с модной среди аристократов тонкой тростью и мальчик лет 14, непоседливо вертящийся на мягком диванчике, будто из него гвоздь торчит. Да еще кучер в нарядной красной рубахе. Парень лет 20, о котором, кроме этой рубахи, и сказать-то нечего. Никакой. Не только ученик-искусник заметил прибывших. Из большой комнаты появился кособокий и, выйдя на улицу, рассыпался в приветствиях так, что даже Аболиус услышал. А потом встречающий и визитер прошли обратно в дом, а мальчишка остался на улице. Впрочем, в коляске ему не сиделось, поэтому он выбрался из нее и стал бродить по двору, стараясь сунуть нос в каждый сарай, но при этом не запачкаться. От аристократов юный искусник всегда старался держаться подальше. Но и это все-таки был сверстник. По опыту ученик-искусник знал, что юные аристократы вполне могут быть нормальными ребятами, которым строгое домашнее воспитание поперек горла, и только отвернись, убегут играть с дворовыми мальчишками. Дружить с такими было выгодно. У них водились денежки на сладости, или же торговцы на рынке, узнавая именитых детей, давали свой товар под их честное слово. И угощение, естественно, доставалось всем. Ростом Аболиус повыше и, возможно, старше, что также немаловажно. Внешность, конечно, тоже играла роль при знакомстве, и ученик-искусника не обольщался на свой счет. Тут ему похвастать нечем. Есть ребята, которые одной лишь крепкой фигурой и пронзительным взглядом заставляли любого чувствовать себя неуверенно, и отповедей даже от самых заносчивых детей-богатеев никогда не получали. Что ж, по крайней мере, Аболиус был уверен, что его не побьют, даже если познакомиться с ним не получится. Это раньше приходилось полагаться лишь на свои не самые внушительные кулаки, а сейчас даже вооруженный мечом взрослый мужчина ему не страшен, если один. В общем, можно попробовать заговорить. Тем более, что неудовлетворенное желание рассказать хоть кому-нибудь, как он ловил гигантского живоглота, никуда не делось. Юный искусник окликнул мальчишку. Тот, обернувшись, недовольно вздернул нос, но все-таки ответил. Нифис, как Аболиус и сам догадался, оказался сыном того господина, что прошел в дом. А приехали они как раз, чтобы посмотреть на гигантского живоглота, слухи о котором поползли по городу. Сын же остался в коляске, потому что скучные разговоры ему не интересны. Зато он надеялся где-нибудь в сарае, или куда там оттащили тушу, увидеть чудовище. О такой удаче юный алитонец даже не мечтал. Хвастаться перед взрослыми всегда получалось как-то не очень. Даже когда есть чем, все равно они смотрят на тебя не с благоговением или восхищением. А так, будто произошла какая-то нелепая ошибка, и они силятся понять, как такое могло случиться. Или еще хуже, стоят, чуть отстранившись, с эдакой недоверчивой улыбочкой. Так смотрят на гигантскую блоху. И во взгляде читается: «Ого, какая здоровая, ну надо же, ты только посмотри!» Но все равно ведь речь о блохе, и ровнее себе они ее не считают. Обидно. А Болиуса было не остановить. Уж он постарался припомнить такие подробности рыбалки, которых даже не было. И, конечно, потащил Нифиса смотреть трофей. После последней выходки ученика-искусника зеваки опять осмелели и подобрались совсем близко. Правда, их уже было не столько. Грузчики и судовые команды уже давно насмотрелись и вернулись к своим делам. Но все вновь прибывшие первым делом шли взглянуть на поверженного монстра. Парень легко подергал за нити, клацнув зубастой челюстью живоглота, и люди опять с криком прыснули во все стороны. Нефис не видел, что там произошло, но собрался поддаться общему настроению. А Болиус еле удержал его за руку и практически насильно потащил дальше. Там, сияя точно начищенная монета, он поставил одну ногу на морду животного и по-королевски посмотрел на сына аристократа. Тот эффектности позы не оценил, все его внимание было сосредоточено на живоглоте. Нифис размер чудовища оценил по достоинству, убедился, что слухи не врут, и поведал, что на самом деле они не только посмотреть приехали, а отец собирается купить тушу, чтобы сделать чучело и отвезти в Шератон. В любом городе можно показывать всякие диковинки за деньги, но в столице есть один человек, который по всей стране скупает такое и выставляет у себя в поместье. Как раз насчет цены отец и пошел сговариваться. Легок на помине, и из дома показался аристократ с тросточкой в сопровождении Кособокова. Увидев Нифиса, отец нахмурился и, дернув щекой, резко приказал перестать шляться в одиночку в таких местах, а подойти и встать рядом. По Абулиусу, который, если честно, вид имел довольно затрапезный, он мазнул до боли знакомым взглядом, когда люди наступают в коровью лепешку, эмоции те же. После этого аристократ и вовсе повернулся к продавцу и, видимо, продолжая начатый разговор, бросил: «Экземпляр хорош, беру», а потом с брезгливостью в голосе добавил: «И уберите этого», взмах тростью в сторону Абулиуса. «А то дождетесь, что беспризорники растащат все зубы на талисманы». Слушая все это, юный искусник не просто злился, а тихо зверел. Лицо его покрылось красными пятнами, кулаки и челюсти сжались. В голове звенело, и насмерть бились две мысли. Одна, бесформенно кровожадная, вторая, переплетенная со страхом, ненависть к власть имущим. Наверное, он бы так и не вышел из ступора, если бы Кособокий, привыкший распоряжаться у себя на пристани, не решил выполнить желание клиента. В развалочку, подойдя к замершему возле речного чудовища Абулиусу, он отвесил мальчишке оплеуху и скомандовал: «Проваливай отсюда!» Это стало для ученика-искусника последней каплей. Его прорвало. А может, сыграло роль то, что теперь главным объектом для ненависти стал не аристократ, а пусть взрослый, пусть не бедный и уважаемый в городе, но простой человек. Только что алитонец мялся, не зная, что делать. А тут все само собой получилось. Пасть монстра в очередной раз распахнулась. Только что созданная искусная нить дернула Кособокова прямо туда. В обычной обстановке парень вряд ли смог бы так просто сдернуть немаленького мужчину. Но сейчас он, наверное, и лошадь бы подтащил. А потом челюсть захлопнулась, прижав человека. А Болиус специально не пытался укусить посильнее, просто закрыл живоглоту рот, но веса челюсти хватило, чтобы зубы впились в плоть и выступила кровь. А юный искусник уже кричал, брызгая слюной и трясясь от ярости, в бледное и круглое, как луна, лицо хозяина пристани: «Ты решил продать моего живоглота, украсть моего живоглота и продать!» «Твой? Старик же хотел его куда-нибудь пристроить и Кая зачастил прикушенный. Мне сказали, вообще хотел выбросить на корм ракам. Запал у Аболиуса стал проходить. Эмоции уступили место разуму, появилась робость. Еще никогда он не разговаривал, так не то что со взрослыми, а даже с детьми. И на самом деле Толлиус, когда вытаскивал из-под воды трофей, выразился достаточно туманно. Вот ушлый хозяин пристани и решил ловить момент. Отдал бы вернувшемуся старику часть денег и спроса никакого. Вроде получается, зря взъярился. Хотя нет, не зря. Нечего было руки распускать. Никому больше такое не позволено. Как там говорил учитель, наказание должно быть. Вот оно, наказание. И понятное. Так что все правильно. Аболиус потянул за нить, в который раз за сегодня поднимая челюсть, и повернулся к аристократу. Тот замер в боевой стойке, выхватив из ножен короткий узкий меч с красивой гардой. Не боевое оружие, но все же. «Не бойтесь, лэр, мертвые живоглоты без разрешения не кусают», покровительственным тоном, будто разговаривал не с отцом Нифиса, а с ним самим, заявил парень и в душе расплылся в счастливой улыбке. Он перед целой толпой народа заявил себя ровней этому аристократу, сказав «лэр» вместо «господин». При этом макнул носом в лужу, как щенка. И тот это проглотил, не поморщившись. Нет, не аристократы, чародеи и искусники правят миром, а только искусники и чародеи. Вот так.